То есть, по твоим словам, лучше быть мастером, к примеру, в тайцзюцу, чем подмастерьем, но во всем. Поздравляю, ты правильно уловил суть моих слов. И раз уж ты упомянул тайцзюцу, то я расскажу вам всем одну историю, как простой генин смог противостоять семерке мечников одновременно. Но главное в том, что до того момента немолодого шиноби считали бездарностью, так как он демонстрировал плохой результат абсолютно во всем. Пока Анка рассказывала историю Майтаде, я думал над критикой наставницы. В ее словах была понятная логика, ведь даже Брюс Ли говорил: «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз». С этим высказыванием сложно спорить, но что бы он сказал, на изучение 10 000 ударов, 10 000 раз, находясь в теле ребенка, да и являясь теоретически бессмертным существом, я как-то не задумывался, что могу что-то не успеть в своей жизни. Поэтому-то я старался развиваться гармонично и без перекосов, стараясь уделить внимание всем аспектам тренировок. Если подумать, то с таким графиком тренировок я должен был уже находиться в отстающих, но профессиональное лечение после тренировки и учеба даже во время сна позволили мне опережать моих одноклассников. Да и как их не обогнать, когда полдня ты сидишь за партой, а вторую половину проводишь играя в игры, и так практически всегда и у всех детей. Завтра же, когда почти всех оставшихся генинов начнут гонять их наставники, разница между нами будет сокращаться с каждым днем, и чтобы просто оставаться на месте, мне нужно принять правила жизни человека, а не долгожителя. Ну а для того же, чтобы двигаться и дальше впереди всех, нужно выбрать один путь и врубить на нем ускорение. Да и, видимо, настало время выключить ограничители и начать привыкать к тому, что за время пассивной тренировки наши тела стали в несколько раз крепче, быстрее и сильнее. Что же касается моего пути, то я о нем уже думал, когда еще создавал свои живые виноградные лозы. С помощью моих дополнительных конечностей даже обычный человек сможет сразиться с опытным шиноби. Я же не хочу быть придатком к оружию, а хочу переложить на растение часть своей нагрузки и использовать его как свою поддержку. Уже сейчас мои щупальца способны воспроизвести основные типы техник, такие как тайцзюцу, выступая как дополнительная пара рук, ниндзюцу, управляя растениями, и, наконец, гендзюцу. По сути, благодаря лозам я уже сейчас мог скрутить Анка, если бы не сдерживал их, но я хотел проверить в первую очередь себя, а не помощника. В дальнейшем, я также хочу продолжить бороться с противниками сам, а поэтому, выбрав одну из основных техник, я мог оставить остальные на свои щупальца. Ну а раз чему-то нужно было дать приоритет, то лучше было начать с развития тела, подтягивая другие техники в свободное время. Ведь без крепкого сосуда неважно, насколько хорошие в нем содержимое. Хорошо, хлопнула Анка в ладоши, когда закончила рассказывать о герое деревни. Раз уж мы справились со знакомством за один день, то на завтрашний день назначаю кулинарный конкурс. Для нашего скорейшего сближения, каждый из вас должен приготовить лучшее свое блюдо и принести его ко мне домой. Учитель Анка. Посмотрел я пристально на девушку, прищурив глаза и уперев руки в боки. Вы же не взяли нас в свою команду только для того, чтобы мы вам готовили сладости? Что? Да как ты мог о таком даже подумать? При этом Анка отвела от меня взгляд и стала смотреть поверх наших голов. Хм, и вы не придумали этот конкурс для того, чтобы не платить в ресторане в честь нашей сдачи заключительного экзамена? Продолжил я напирать на змею, которая по привычке не знала, куда деть руки, а это значило, что Анка начала испытывать дискомфорт. Не надо на меня наговаривать. Хината, Нарука, не слушайте его. Я просто хочу устроить для вас уютный праздник, а в ресторан мы всегда еще успеем сходить. Обратилась Анка за поддержкой, отчего теперь и на меня стали странно поглядывать. Хоть ты так и не ответила на мои вопросы, я тебе в этот раз поверю. Но раз ты хотела устроить для нас праздник, то мое варенье достанется только моим одноклассницам. Зная, что девушка настоящая сладкоежка, я понимал, что с моей стороны был нанесен серьезный удар по ее планам, из-за чего она даже немного растерялась, из-за чего я не смог удержать победную улыбку на своих устах, видя ее в таком состоянии. Учительенка, прервала наш диалог Хината, все это время мнущаяся на одном месте. Что такое, Хината? Не бойся, говори все, что хотела сказать. Понимаете, я раньше никогда не готовила. Ничего страшного, Считай, что у тебя теперь есть домашнее задание до завтрашнего дня. Думаю, кто-нибудь в твоем клане поможет тебе приготовить какое-нибудь простое блюдо. Но в дальнейшем тебе нужно поработать над своими кулинарными навыками, ведь это главное умение, если ты хочешь, конечно, стать хорошей женой. Найдя себе более беззащитную жертву, Анка сразу переключилась на нее, пустив в ход свой острый язычок. Я же взглянул на притихшую Нарука, которая уже долго стояла на месте и бормотала себе что-то под нос. Я аж заволновался от такого ее вида, но прислушавшись, понял, что с ней все в порядке, ведь она всего-навсего перечисляла все блюда, которые ей нравились, и не могла решить, какое из них ей приготовить завтра. Вот на такой счастливой ноте мы все отправились по домам, чтобы уже завтра снова собраться и отметить наше официальное становление шиноби. Глава 20. Миссия мостостроителя. Как бы я ни приспосабливался, но ранняя побудка для меня так и осталась тем еще испытанием. Вот и в этот раз общий сбор до восхода солнца оказался для меня трудновыполнимым заданием, но, как и всем, мне пришлось подняться с кровати и прийти к зданию Хокаге. А вот и я. С неимоверно жизнерадостным выражением вышла Анка из дверей здания, подтверждая, что в каждом правиле есть исключения, подтверждающие их. Она, как и любой нормальный человек, любила поваляться в постели до последнего момента, а сегодня же, убедившись, что я открыл глаза под дребезжанию будильника, умчалась из дома. «Вам сегодня сказочно повезло, ведь я сумела получить для вас лучшие первые задания в мире», продолжила энергично хвастаться Анка, пробуждая нас своими позитивными словами. Раздав листовки с пояснением к миссии, девушка продолжила заряжать нас своей энергетикой. «Наша миссия пройдет за пределами деревни и продлится несколько дней. На время путешествия вы освобождаетесь от ежедневных тренировок, но не расслабляйтесь раньше времени, ведь я придумала для вас кое-что особенное». Своими словами Анка нас вроде и обрадовала, но и заставила насторожиться неизвестностью сюрприза. «Учитель Анка», перебила, едва слышно, вдохновляющую речь Анка, «Хината, что такое Тихоня? Я знаю деревню, куда мы должны направиться, я уже там бывала». «А правда?» – удивилась такой новости Анка. «Тогда для тебя будет индивидуальное задание, ты должна будешь проложить для нас маршрут туда и обратно. И это лучшая миссия, а где преследование и поимка преступников?» Тайное проникновение на чужую территорию, сопровождение Дайме. «От вас, учитель, я не ожидал такой скучной и легкой миссии», высказалась Нарука, когда дочитала все детали нашего задания. «Нос еще не дорос до таких заданий, но раз тебе миссия кажется легкой, то ее всегда можно превратить в дополнительную тренировку». Предвкушающе улыбнулась Анка, не расстроившись из-за слов Нарука, ведь частично она была права, особенно насчет легкости миссии. Все дружно говорим спасибо Нарука, ведь, из легкой прогулки за территорию деревни с пикником, наш поход становится проверкой, как вы сможете выживать в дикой природе. И раз уж вы будете выживать, то вам не нужно возвращаться домой для пополнения припасов для дальнего путешествия. Развернувшись к нам спиной, Анка направилась в сторону здания заказчика, приказав нам следовать за ней. Мне же в этот момент захотелось поступить как Сакура, а именно зарядить смачный подзатыльник по одной блондинистой головке, чтобы та следила за своим языком. Вот только понимание, что таким действием я уже ничего не добьюсь, позволили мне спокойно пойти за нашим сенсеем. А еще я понимал, что Нарука, раз уж она напросилась, достанутся самые веселые задания от Анка, ведь она вряд ли просто так оставит слова нашей подруги. Зайдя в магазин и получив по одному большому рюкзаку на каждого человека, мы дружной компанией покинули гостеприимные стены Конохи. Сегодня был поистине знаменательный день, мало того, что мы выполняли первое наше командное задание, так еще и мы с Нарука впервые официально оказались за пределами деревни. Да и для Хинаты сегодняшний день был особым, ведь она впервые направлялась в другую деревню без своего каравана, состоящего из охранников и сопровождающих. И только Анка была в привычной для себя среде очередного задания, но даже на ее лице светилась улыбка предвкушения. Видимо, и для нее наша первая миссия много значила. То, что из меня вышел плохой физиономист, я понял уже на первом привале, когда Анка все с той же улыбкой стала перечислять перечень дел, которые нужно было сделать Нарука. На пункте «выкопать яму под туалет» я покинул место стоянки для пополнения припасов, но уже и тогда список получался приличным. Если мне поручили только найти продукты для обеда, желательно содержащее мясо, а не только зелень, то Наруко предстояло заняться всеми хозяйственными делами в лагере. А представляя богатый опыт девушки на миссиях, Узумаки предстояло испытать на себе массу интересных моментов. Хоть Анка и сказала нам, что на этом задании собирается быть только командиром нашего отряда, но даже так, деревья передали мне, что она установила вокруг лагеря несколько сигнальных нитей дальнего обнаружения. А вот подготовка ловушек и вообще полная охрана нашего лагеря все также достались Наруко, но с этим она уже справилась отлично, так как имела такую практику в наших играх. Но даже так, Митараши было, что сказать по поводу умений Наруко, но все это больше несло учебный характер, чем простое издевательство старшего над младшим. Анка-сенси, можно спросить по поводу нашей миссии? Решил я задать девушке интересующие меня вопросы, ведь в некоторых аспектах экономики я не разбирался. Я понимаю, зачем нужна такая миссия для деревни, но зачем она нужна торговцу? Не дешевле было бы привезти товар с обычным караваном? Ну, ты не единственный, кто задает такой очевидный вопрос, ведь если смотреть с нашей стороны, то так и кажется, что заказчик переплачивает, но это не так. Принялась за объяснение Анка, при этом задумчиво вороша прутиком ветки и смотря на пламя костра. Не буду расписывать вам все выкладки, а расскажу так, как сама все поняла. Значит так, вытащив веточку из огня, Анка стала еще и зарисовывать свои слова на земле. В нашем случае заказчик платит за сам товар и за работу самых дешевых генинов, но при этом получает еще и уверенность, что получит свой товар, так как вместе с генинами всегда отправляется их наставник в звании джонина. Нарисовав круг, Анка приплюсовала к нему еще один круг, а под ним нарисовала квадрат и только после этого продолжила говорить. В случае же, если бы заказчик попросил доставить ему товар с караваном, он бы заплатил только за товар и за доставку. В этот раз, нарисовав круг, Анка добавила к нему полумесяц, говоря тем самым, что такой способ доставки выходит дешевле. Вот так вы думаете, впрочем, как и большинство обывателей. Такое правило действует для большинства простых или дешевых товаров. В нашем же случае мы направляемся за редким и дорогим сортом чая, а вот для такого товара правила сильно меняются, что существенно отражается на затратах. Нарисовав в этот раз сначала цепочку фигурок, Анка только после этого стала нам пояснять их значение, тыкая в них палочкой по очереди. Для начала, не каждый торговый караван согласится перевозить товар, из-за которого на них, скорее всего, будет произведена попытка нападения. Ну а раз есть большой шанс быть ограбленным, то значит, возникает необходимость как минимум минимизировать такой шанс. На этом этапе становится все понятно, так как для защиты каравана, а не одного груза, нужно нанимать опытного шиноби, а лучше слаженную команду шиноби и желательно в звании чунинов, а это понятное дело дорого, даже при том, что затраты будут распределены между всеми участниками такого каравана. Закончив объяснение, Анка бросила свою веточку в костер и отряхнула руки. Вот и считайте, что выгоднее нанять генинов или вкладываться в защищенный караван, при этом рискуя своим товаром, ведь неизвестно, насколько дорогие товары у других торговцев и немало ли будет охраны для общей защиты. Понятное дело, что Анка в своем рассказе опустила несколько деталей грузоперевозок, но даже так из ее объяснений было понятно, что нанимая дешевую рабочую силу в качестве генинов, заказчики в первую очередь рассчитывают на их наставников в случае возникновения проблем, ведь лучше доплатить потом, чем переплачивать сразу. Тогда возникает другой вопрос. Почему тогда таким командам не доплачивают за помощь джонина? Но на такой вопрос я уже знал ответ – нарабатывание репутации. А еще был фактор привычки, ведь вначале поручая детям выполнять простые задания, со временем привыкаешь к такой рабочей силе и обращаешься уже к другим шиноби для решения других своих проблем. Наш путь только в одну сторону занял целых 2 дня, а это значит, что у нас была одна ночевка на свежем воздухе, причем без спальных мешков. Так как из-за того, что ни у кого из нас не было опыта в несении караула и из-за того, что Анка еще не доверяла нашим способностям в таких вопросах, большую часть первой ночи ей пришлось провести в дежурстве. Но даже так, чтобы мы не прохлаждались, а набирались опыта, а девушка смогла хотя бы подремать, нам было поручено следить за стоянкой во время собачьей вахты. Во время первой вахты никто из нас не смог заснуть, даже если бы и захотел, и дело было не в ответственности, а в том, что никто не хотел повторно получить метательную иглу в мягкое место. Да уж, проверка караульных у Анка своеобразная, но, что не отнять, так это ее эффективности. Ну а так, сменяя наше местоположение, мы смогли достойно провести нашу первую вахту, получив практический опыт. Оставляя одного человека сидеть возле костра, другие двое из нас отправлялись в ночь, следить за лагерем и караульным со стороны. Наблюдали мы за округой и лагерем с двух позиций, пока один человек прятался в кустах, второй должен был забраться на дерево и уже оттуда нести свой караул. После второй ночи, когда Анка дала нам расслабиться на мягких кроватях, и мы посчитали, что наш учитель не такой уж и демон, мы резко поменяли свое мнение обратно. В этот раз нам предстояло преодолеть обратный переход не только с тяжелым грузом, но и провести 48-часовой марафон бодрствования. То-то мне показалось странным, когда Анка еще вечером отправилась отдыхать в свою комнату, оставив нас гулять по незнакомой нам деревне до самой ночи. А ведь стоило догадаться, что раз уж девушка начала нам показывать прелести сурового похода, то она не остановится на половине пути, а покажет нам их в полной мере. Мы смогли научиться есть на ходу, заниматься рытьем укрытия одними кунаями на стоянке, но самое интересное Анка приберегла для нас напоследок. Когда мы убрали за собой следы нашего пребывания на полянке и собрались сделать последний рывок перед домом, наставница придумала для нас тренировку, близкую к боевой. Перед нами была поставлена задача не просто добраться до дома, но еще и донести раненого товарища. Понятное дело, в качестве носильщика была выбрана Нарука, но не успел я порадоваться, что не злил Анка, как тоже был нагружен дополнительным весом. Ладно, еще Хината стала наездницей, так как ей пришлось тяжелее всех в походе, но причину, по которой я должен был изображать осла, я не понял. Да, моей персональной наездницей стала Анка, увеличив мою ношу в несколько раз. Самая же главная загвоздка была в том, что я не мог пожаловаться на тяжесть, а девушка, понимая, в какую я попал гендерную ловушку, всю дорогу спрашивала меня, не тяжело ли мне, хотя это я так, ворчу по привычке, на самом деле не заметив особо проблем из-за прибавки веса груза. Получив взамен приятные ощущения в районе спины, я не стал противиться такой тренировке, а вот Нарука весь этот забег окончательно доконал, из-за чего она и высказалась тогда. Ну вот, как я и говорила, эта миссия самая ужасная. Никаких тебе приключений или веселья. Лучше бы дома остались тренироваться, и то больше пользы было бы. Ну, все, мы попали. Зная Анка, я понимал, что она отомстит Узумаки, забудет и еще раз отомстит, а раз уж мы в ее команде, то и страдать будем все вместе. Для Митараши нет холодной или горячей мести, ведь зачем выбирать, если можно воспользоваться первой и второй вместе. А все, скорее всего, из-за влияния ее наставника, от которого она многое переняла, будучи еще ребенком. В тот день, как мы думали, Анка не стала наказывать Нарука, но позже мы выяснили, что ее ответные действия на слова ученицы оказались отлично спланированными. По возвращению, как и обещала, наставница закатила нам настоящую вечеринку в честь выполненной миссии, позволив нам заказывать любые блюда. Когда же пришло время выплаты зарплаты за миссии, оказалось, что банкет был проспонсирован из наших денег. И вроде на таком наказании можно было бы остановиться, но это не в стиле Анка, и после первой миссии мы стали страдать, намерившись показать нам, а в особенности Нарука, что первая миссия была лучшей. Анка стала брать самые грязные, противные и скучные миссии, попросив при этом Хокаге откладывать такие миссии для ее команды. За прошедший месяц мы испытали на себе все прелести бытия чернорабочих, вынужденные выполнять все эти задания, но зато, как и планировалось деревней, на них мы смогли действительно сработаться. Главную же роль в этом сыграла наша наставница, давая советы, подходящие для каждого из нас. Подсказанные ею в нужное время лайфхаки помогли нам лучше узнать членов своей команды, а еще и самих себя. Так что прополка поля, которой мы занимались на одной из недавних миссий, была для нас больше отдыхом, чем работой. Несмотря на затаенную на нас обиду, Анка все же была хорошим человеком и помогала нам становиться не только сильнее и опытнее, но и оставалась частью нашей команды, являясь по большей части старшей сестрой, чем строгим начальником. Вот и в этот раз, когда нас выдернули на новое задание, она, оценив риски, подумала о нашей безопасности и помогла нам подготовиться к дальнему походу, Пусть и донесла она это до нас через свои едкие комментарии. За всей нашей беготней, я чуть не забыл про первую миссию седьмой команды за пределами деревни, и вот сейчас, нам было поручено отправиться за ними и, не привлекая внимания, поддержать их из-за кулис. Полноценно вмешаться в разборки в чужой стране мы, по-хорошему, не могли, а вот помощь нашим шиноби при грозящей им опасности, мы имели право. Поэтому-то из того, что Анка являлась нашим командиром, и была отправлена наша команда в качестве поддержки, и если все выйдет по плану, то о нашей миссии не должен будет знать даже Какаши. В этот раз на задание мы отправились, подготовившись, поэтому в пути надолго не останавливались на стоянках, но даже так, к месту жительства заказчика добрались позже, чем команда Какаши. Обнаружив тренирующихся детей и убедившись, что с ними визуально все в порядке, Анка отправила свою змейку на разведку и на поиски командира команды. Я же разбросал несколько семян цветов для подслушивания за жителями дома, а еще, раз уж оказался на новом острове, влил в дерево свою чакру для подчинения всей местной растительности. Какаши нашелся в одной из комнат и, судя по переданным данным, он был всего лишь слегка потрепан, но имел следы недавнего чакра истощения. Подробности случившегося нам сразу узнать не удалось, но раз никто из шиноби Канахи сейчас не подвергался опасности, мы не могли выйти на связь и узнать все из первых уст. Создав прослушку, путем приема цветком колебаний воздуха и передачей таких же колебаний на еще один цветок в стакане, мы смогли понять только то, что Какаши идет на поправку, а дети готовятся к матчу-реваншу с шиноби нанятыми Гата. Оставив змеек присматривать за людьми, мы отдалились от дома архитектора и принялись за обустройство временного лагеря, а из-за того, что среди генинов был Инузука, нам пришлось отойти на приличное расстояние. Вот теперь, справившись с первым заданием миссии, нам, с помощью змеиконка, Бейкугана Хината и моих растений, нужно было следить за своими и вражескими шиноби, готовя отчеты, по возможности, не вмешиваться в их разборки. Что ж, из подсмотренного, могу сделать первый вывод: команда Какаши, ленивые жопы, причем абсолютно все. Ладно, Сакура добилась попадания со своим возлюбленным в одну команду, а дальше уже хоть трава не роста, но парни оказались не лучше нее. Саске, имея в команде сильного соперника, но, не видя, как упорно тот работал в деревне, тренируется до сих пор в своем темпе, а именно, без напряга и превозмогания. Киба же, вырвавшись из-под мамкиной юбки, разленился на этой миссии и проводит свои тренировки в темпе всей команды. Ну, его можно еще понять, ведь дома ему приходится все время, что он не на миссиях, доказывать в клане, что он не тряпка, а право имеет. С графиком же их командира, можно было сказать, что парню приходилось превозмогать чуть ли не 24/7. Вот и сейчас, я мог наблюдать, как Сакура делает вид, что метает кунай, на самом деле любуясь Саске. Тот же, в это время раз из раза штурмовал ствол дерева, падая, подолгу отдыхая и снова повторяя свое упражнение. Да уж, без подбадривающего соперника, боюсь, он будет еще пару недель так тренироваться, прежде чем у него все получится. Ну, Акиба просто играл со своей собакой в догонялки, иногда используя технику вращения и то, больше используя ее в качестве развлечения, а не тренировки. Собранной информации мне хватило, чтобы понять, что случилось нападение на Тазуна, из-за чего пострадала седьмая команда, но я не мог поверить, что со всеми внесенными изменениями, нападающим мог оказаться Забуза. Вот поэтому, я хотел во всем точно разобраться, а раз уж нельзя поговорить с Какаши и ребятами, то нужно поговорить с другой стороной конфликта. Передав всю информацию клону, я направил его к нам на остров, а имея в своем арсенале короткие дороги, он уже сегодня сможет добраться до нас и приступить к дополнительной разведке. До страны волн я добрался без происшествий, благодаря Бусе, а вот в ней мне пришлось побродить, чтобы найти лёжку нанятых шиноби. По увиденному укрытию могу сказать только то, что для временного лагеря наемники отгрохали себя хорошие хоромы, устроившись в них с комфортом. Судя же по построенному зданию, они особо и не прятались, а еще явно не собирались покидать страну в ближайшие месяцы. Найдя ауры знакомых людей, я не стал врываться или проникать в лагерь шиноби, а просто перехватил Хаку, когда оружие Забузы отправилось собирать лекарственные травы для своего мастера. Заполучив же себе такого сопровождающего, я смог без проволочек попасть на аудиенцию к главному Нукинину. «Забуза-сан, смотрите, кто к нам пришел». Да, уж видя сейчас такую радужную картину перед собой, я до сих пор не мог поверить, что общество с виду сурового шиноби сможет превратить тихого ребенка в уверенного в себе молодого человека. Да их стиль общения больше походил на разговор близких людей, чем на разговор мастера и его оружия. «Кого еще там черти принесли?» – прорычал Забуза, открыв глаза и с трудом поворачивая свою голову в нашу сторону. «Ну, здравствуй, приятель, что-то я не вижу радость на твоем лице, а я ведь скучал по тебе». С этими словами я вышел из-за спины Хаку, а после подошел к постели больного и присел перед ним на стул. «Ага», — скучал он, — «как забрал с собой нашу красотку, так и пропал с концами», — прохрипел Забуза, повернув свою голову обратно, уставившись после этого в потолок, но даже так было видно, что он рад меня видеть, а все дело в улыбке, которую он не смог скрыть за своими бинтами. «Хех, сам же понимаешь, дело молодое, и разве мог я променять время со своей красавицей женой на встречу с забинтованным мужиком?» Пожал я плечами. «Так вы поженились? Поздравляю!» Поздравил меня Забуза, бросив быстрый взгляд в мою сторону. «Я тоже поздравляю вас и госпожу Мей тоже. Спасибо, я передам ей твои слова». Поблагодарил я за поздравление Хаку. «Но что мы все обо мне и обо мне, лучше расскажи, как ты-то докатился до жизни такой? Тебе что, в деревне не сиделось? Раз внуки Нины решил податься», перешел я от радостного-то на к серьезному, при этом перестав размахивать руками и уставившись на утратившее всякое веселье лицо Забузы. «Хех, Нукининда, эх, все сложно», печально вздохнул Забуза. «А хотя, знаешь, наверное, тебе я могу рассказать всю правду, раз уж ты и так в курсе секретов нашей деревни», более расслабленно продолжил говорить Забуза, скосив на меня свой взгляд. «Ау, неужели все настолько серьезно?» «Да, куда там, просто очередная секретная операция, причем со свободой действовать по своему усмотрению, так что, ничего страшного не будет». «Погоди, что-то я не понял, так у тебя секретная миссия или нет? Да и давай я тебя подлечу, пока ты будешь говорить, а то неудобно разговаривать с лежачим человеком». Махнув рукой, я заставил прорасти древесину кровати, чтобы она укутала ветвями лежащее на нем тело. «Вот за это тебе огромное спасибо, а то не хочется мне еще несколько дней валяться без движений», — облегченно выдохнул Забуза, почувствовав на себе действие обезболивающей ауры растений. «Давай начну с того, что я все еще предан своей деревне и никуда я не сбегал, а еще, все это из-за тебя, Кхем. Интересное начало, продолжай». Поперхнулся я от такого начала, но заинтересовавшись еще больше, я придвинулся поближе к постели, чтобы не пропустить ни единого слова. «В общем, после того, как ты посадил у нас свои первые сады и уехал, многое изменилось в деревне и в стране. Твой Касуки не сидел все это время на места, а развил бурную деятельность в деревне, создавая по полученным данным уже свои первые сады и огороды. О, надо будет навестить его и проверить, чего он добился. Не перебивай, кхе-кхе, или ты не хочешь узнать, что было дальше?» — рыкнул на меня Забуза, потревожив не успевшие зажить горло. «Молчу, молчу». Поднял я руки, сдаваясь, а после застегнул рот на невидимую молнию. «Так вот, с твоими садами его растения несравнимы, даже близко, но благодаря его идеям, мы получаем хорошие стабильные урожаи. Получив же избытки свежей продукции, мы смогли начать продажу не только рыбы, но и овощей с фруктами». Прервался ненадолго в рассказе Забуза, посмотрев на меня, не захочу ли я его прервать, на что я ему просто улыбнулся. «Как ты понимаешь, не все было так хорошо, как я описываю, но суть остается та же. И вроде нужно было радоваться изобилию продуктов и хорошему денежному потоку благодаря торговле, но беда пришла оттуда, откуда не ждали. Торговцы, увидев в перевозке наших продуктов большую мимолетную выгоду, стали задирать цены на транспортировку, занижая при этом суммы сделок, по которым они у нас скупали излишки. В этот момент я услышал, как затрещали костяшки пальцев, когда Забуза в гневе сжал свои кулаки под одеялом. Уняв гнев и тяжело вздохнув, он продолжил прерванный рассказ. «В общем, наши старые верфи не справляются с возросшим спросом на корабли, а они нужны нам еще вчера, чтобы можно было отказаться от услуг жадных торгашей. Вот так и получается, что у нас остался выбор отдавать продукты чуть ли не за даром или сидеть на гниющей куче». Издал еще один тяжелый вздох Забуза, но в этот раз уже не стал сжимать от бессилия свои кулаки. «Как понимаешь, официально никто не хочет продать нам свои корабли, задирая при этом на них цены до небес, поэтому нам осталось только заняться пиратством или найти других продавцов. Оставив первый вариант в резерве, так как пиратство плохо скажется на торговле, мы нашли оптимальный вариант – купить корабли у Гата. Вот только из-за того же окружающего мнения наша деревня не могла выйти напрямую на судостроителя, поэтому-то я и здесь. Постой, так ты все же по поручению тут? Не выдержал я молчания и задал вопрос в лоб. Если кто-то спросит, то нет. Да и подкрепление, как ты понимаешь, я не дождусь в случае провала. Пожал плечами Забуза. Ох уж эта политика. Ну да ладно с ней, так ты теперь должен помешать строить мост, чтобы получить корабли, знаешь, теперь это не обязательно. Улыбнулся под маской Забуза. Не понял, поясни. Попросил я Забузу разъяснить мне его мысль. Как шиноби, я должен довести миссию до конца, но фишка в том, что страна воды будет в выигрыше при любом раскладе. Вот смотри, с выполнением миссии все понятно, купленные корабли отправятся в Кири. Но, что же тогда будет в случае провала и строительства моста? Хитро прищурился Забуза и посмотрел на меня. А ничего плохого не будет, ну это если смотреть с нашей стороны. Из-за моста много корабельщиков окажутся без работы, и уже им придется стараться выживать на свои сбережения, перебиваясь подработками. Вот тут и должно будет появиться щедрое предложение от нашей страны на покупку кораблей и наем матросов. Вот поэтому, как ни крути, туман останется в выигрыше. Браво, я готов пожать руку человеку, придумавшему такой замечательный план. Похлопал я от переполняющих меня эмоций в ладоши, а после помог подняться Забузе с постели. За время нашего разговора он сумел поправиться и смог наконец-то двигаться нормально. Значит, тебе теперь не обязательно работать на Гата и сражаться с Шиноби Канахи, да и ты так и не рассказал, как сумел получить столько травм. Так ты уже знаешь о них, хотя да, чему я удивляюсь, раз в прошлом водоворот дружил с листом. Высказался Забуза, продолжая разминаться, разгоняя чакру по застоявшимся мышцам, при этом сделав вид, что не расслышал вторую часть вопроса. Вообще-то я с листом не связан, у меня просто там есть несколько знакомых, впрочем, как и в Кире. Обиженно ответил я, возмущаясь, что до сих пор Узумаки ассоциируют с Канахой. Да, ну и ладно, а от миссии отказаться я не могу, иначе какой из меня шиноби? Ох, как же с вами принципиальными сложно. Знаешь, Гата уже похоронил тебя, и единственная оплата, которую ты сможешь получить от него, это нож в спину. Возмущенно подскочил я со стула и встал на ноги. Пусть так, я не могу запятнать честь шиноби Тумана. Говоря это, Забуза встал передо мной и скрестил свои руки на груди. Ладно, мы еще вернемся к этому вопросу. Вместо ругательств и попытки доказать тупость Забузы, я только тяжело выдохнул и присел обратно на стул. Лучше все же расскажи, как ты проиграл команде Какаши. Неужели детишки тебя отпинали? Это не важно. Сдерживаясь, ответил Забуза, отвернувшись после от меня. Но даже со спины было видно, как напряглись его плечи от того, что он сильно сжал руки, которые все еще держал на груди. Хи-хи, Забуза-сан, может и нам завести собачку? После веселых слов Хаку про собаку, Забуза аж всего передернула, а мне стало очень уж интересно, что же у них там произошло. Мы еще много о чем поговорила тогда, а под конец я получил от Забузы обещание, что он не будет нападать на Какаши, по крайней мере, до его выздоровления. Что же насчет генинов? То детей они не собирались убивать с самого начала, разве что могли припугнуть и покалечить. После этих слов можно было вроде и перестать волноваться за миссию, но не стоило забывать про людей Гата, поэтому слежку снимать было рано. Еще я убедил наемника еще раз подумать над тем, стоит ли выполнять миссию, сказав, что раз уж Забуза не ценит свою жизнь, то пусть подумает о жизни Хаку. А раз он не доверяет моим словам, то пусть он или его подчиненные проверят мои слова. Покидая убежище наемников и прощаясь с Забузой, я не мог не сказать ему на прощание ободряющие слова. «Знаешь, с твоим характером я никак не мог понять, зачем тебе нужен был помощник. Сейчас же, видя, как вы мило воркуете, я догадался о твоем плане». Говоря это, я положил руку Забузе на плечо. «Плане? Каком еще плане?» – прорычал Забуза, стараясь скрыть неловкость. «Да ладно тебе, мне-то мог сказать по секрету. Ну а вообще, я тебя полностью поддерживаю. Ведь зачем искать идеальную жену, когда ее можно вырастить?» Сжав сильнее плечо, показал я ему большой палец. «Не забудьте пригласить на свадьбу». Наклонившись в бок, я сказал это Хаку, стоявший позади Забузы. «И да, тебе идет эта юката». Срываясь с места, подмигнул я покрасневший Хаку, после чего быстро ретировался, чтобы не получить ответку и не смущать еще больше молодых людей. Для нашей команды было неважно, нападет Забуза на Какаши и ребят или нет, ведь на нашу миссию это знание никак не повлияет, а значит и действовать мы должны были так, как нам приказали. Даянка не собиралась упустить такой прекрасный шанс, чтобы поделиться с нами своими уловками. Ну а нам только и оставалось, что впитывать новые знания, чтобы применить их тут же на практике. На ближайшие дни мы становились шпионами, а эта профессия включала в себя долгое сидение на месте, чтобы при этом тебе еще и не засекли. Дополнительно, Анка провела для нас лекцию, как прятаться от сенсоров, а в особенности как скрыть или перебить свой запах от чувствительных носов. Ну, а в качестве закрепления знаний, нам нужно было прятаться весь день с наветренной стороны от места, где тренировался Киба Сакамару. Во время пряток мы воспользовались тремя методами маскировки: перебить запах, спрятать его и не издавать вообще. Понятное дело, что второй способ достался Нарука, поэтому ей пришлось изваляться в грязи и лежать в подсыхающей луже. Хинату замуровали под землей, откуда она смогла наблюдать за парнем с помощью своих глаз. Я же, намазавшись травами, должен был просидеть весь день на дереве в неудобной позе. Хоть, по словам Анка, провал ее задания грозил провалом всей нашей миссии, но на самом деле Митараши не допустила бы этого, ведь она вместе с нами засела в засаде, спрятавшись не только от Кибы, но и от нас. Так что, если бы Генин или его собака учуяли бы нас, то она бы быстро угомонила их, чтобы не раскрыть наше присутствие. Но, из-за того, что я знал о присутствии Анка, я не мог расслабиться на своем насесте, поэтому был в схожих обстоятельствах, что и девчонки, которые напрасно переживали насчет этого задания. За тот день мы получили незабываемый опыт с обещанием от наставницы побыть в засаде на месте другого члена команды. Вот только, даже после проведенной проверки нам не разрешили подойти близко к дому, где отдыхал раненый Джонин, так как тренировка тренировкой, но тайна миссии на первом месте, поэтому такой риск был признан неприемлемым. Хотя, нам и не нужно было приближаться к Какаши, чтобы узнать, на месте ли он, ведь не в его состоянии было уходить далеко от дома. Ну и никто не отменял посаженного шпиона, который в этот раз нам позволил подслушать интересный разговор. «Ну, что скажете по поводу рассказа старика о герое?» — задала нам вопрос Анка, после прослушанного монолога. «Да чего тут непонятного? Кайза настоящий герой, Агата бандит, его нужно наказать», — тут же высказалась Нарука. «Угу, угу», — поддержала ее Хината. «За что мне достались такие бестолковые ученики?» — задав риторический вопрос, потерла переносицу Анка. «Ладно, еще простительно седьмой команде быть тупыми, они же будущие боевики, а вам, должно быть, стыдно, что не можете проанализировать людей из такого подробного рассказа. Анка, вообще-то Нарука, так-то права насчет тех двоих, но, видимо, ты имела в виду других людей». Не согласился я с обвинениями Митараши насчет наших умственных способностей. Ладно, на этот раз прощаю», — ответила Анка, переставая нас сверлить раздраженным взглядом. После чего она села перед нами на бревно и забросила ногу на ногу, собравшись прочитать очередную лекцию. «Запоминайте, всегда, даже в рассказах обращайте внимание на окружение и на то, как оно реагирует и действует. Вспомните, как вначале старик описал детей. Да они просто маленькие гады, ух, я бы им врезала, если бы встретила». Первой высказалась Нарука. «Они обижали Инари и собаку и чуть их не убили», — более конкретно высказалась Хината. «Ну, местные дети трусы, причем все», — дополнил я их описание. «Так уже лучше», — похвалила Насанка. «Вот только вы забыли об окружении. Старик рассказал все это будничным тоном, как будто бы не его внук подвергся тогда нападению». «Точно, о герое он говорил так эмоционально, а внука как будто бы вскользь упомянул», — подтвердила Хината слова учительницы, которая вслушивалась в слова старика, видимо, внимательнее нас. «Угу. Дальше давайте вспомним момент, когда Тазуна говорил о становлении героем. Вам это будет труднее понять, но он написал ту ситуацию критической, с которой смог справиться только один человек. Теперь я вам объясню, что меня зацепило в этом моменте. В этот раз Анка не поручила нам самостоятельно искать скрытый смысл, а решила сама все объяснить. Мы имеем целую деревню рыбаков, которые всю жизнь проводят на воде или в ней, рыбача на реках и в море. А теперь скажите мне, Должны ли такие люди хорошо плавать и не бояться быстрой реки? Ну, наверное, да. Для них же вода родная стихия, высказал я общее мнение. Вот и я так думаю, если, конечно, все местные рыбаки не трусы, боящиеся выйти в море даже при небольшой качке. Ну а раз мы не знаем, какие там были люди, то пока опустим этот момент и перейдем к следующему. Отмахнувшись рукой от сказанных слов, Анка как будто бы перевернула страницу. После этого она перебросила другую ногу на ногу, отчего я чуть не потерял нить разговора. Старик сказал, что пришлый мужик стал не просто героем, а героем целой страны. Понятное дело, что таким зятем можно было гордиться и хвалиться перед соседями, но вот только вся слава Кайзани помогла ему выжить. Став голосом народа, рыбак, видимо, переоценил себя и захотел лучшей участи для людей, вот только люди, видимо, этого не хотели. «А чем вы, учитель?» – переспросила Хината. «Вот именно, о чем вы говорите? Я не пойму, при чем тут слава и люди? Вы ведь о герое говорили?» – поддержала Нарука подругу. «Я тоже не смог сопоставить события, поэтому просто продолжил слушать молча. Хех, скоро вы все поймете, а сейчас дайте я договорю», — перебил Анка возмущение девочек. «У Гата, конечно, есть большая компания и большие связи, но вы думаете, что абсолютно все подчиненные пришли в тот день убивать одного человека? Вряд ли. Максимум, набрали пару десятков человек и то, только для массовки и запугивания. А теперь подумайте, разве жители целой страны не могли спасти одного человека?» «Не отвечайте, это риторический вопрос, получается», — замолчала Нарука, не успев озвучить свою мысль до конца. «А ничего не получается», — развела руками Анка. Синхронно издали мы непонимающий звук. «Для выводов, одного рассказа мало, но направление расследования понятно». «Расследование?» — переспросил я. «Да, раз уж вы справились со слежкой, следующим моим заданием будет шпионаж. С завтрашнего дня я сама буду присматривать за седьмой командой, а вы погуляете по деревне и сами посмотрите на людей и послушаете слухи. Главное, не попадитесь, а в остальном вы можете действовать, как захотите». Своим приказом Анка дала нам карт-бланш на миссию. «То есть мы сами должны разузнать все о прошлом героя и о людях?» — уточнила Нарука наше задание. «Вот именно. Найдите доказательства, что герой не зря пожертвовал своей жизнью ради жителей страны, или подтвердите, что такие люди недостойны спасения». Гуляя по маленькой деревне, мы много чего увидели и еще больше поняли. Я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, трусы, бездельники, лгуны и предатели не должны жить с нормальными людьми. В пределах этой деревни мы увидели все эти пороки, и при этом, для местных людей такое поведение считалось нормой, а те, кто хотел достойно жить и трудиться, всячески порицались. Единственным светлым пятном можно было считать бригаду Тазуны, но это если не узнать ее поближе. Для начала, архитектор со своими людьми могли зарабатывать большие бабки, работая на других проектах, несмотря на их навыки пьющего бригадира. Но нет, старику нужно было взяться за этот проект и, судя по разговорам, вряд ли он занялся им ради своей деревни. Ведь, как уходила вся рыба на продажу, не оставаясь на столах местных жителей, так и будет уходить, разве что деньги станут попадать в другой карман. Почти все рыбаки и моряки, не боящиеся моря, сейчас работали в компании Гата, а со строительством моста основная часть людей должна была потерять свою работу. Поэтому мост нужен был только государству и людям, которые будут заняты в сфере услуг для прибывающих торговцев, туристов и иммигрантов. Ну и как забыть про сегодняшних бездельников и попрошаек, которые с открытием моста никуда не денутся, но зато получат возможности дальше паразитировать на работающих людях. По сути, с приходом Гата стало сложнее жить в первую очередь лентяям и бездельникам, в то время как остальные смогли увеличить свои заработки и перебраться в другие филиалы компании. Да, минусы в их работе тоже появились, да и периодическое выполнение незаконных дел стало для них в порядке вещей. Поэтому нельзя было однозначно сказать, что хуже для местных жителей, подчиняться одному ушлому дельцу или наблюдать, как твоя маленькая страна будет продаваться богатому соседу. Не в нашей власти было решать судьбу чужой страны, поэтому нам оставалось только устроиться поудобнее, взять попкорн и смотреть, как две группы шиноби повторно встретятся на почти достроенном мосту. Настал день, когда Какаши избавился от костылей и пришел охранять заказчика, а это значит, что у Забузы стали развязаны руки и он мог отомстить за свое поражение. Правда, на этот раз силы были не на стороне Шиноби Канахи, и дело было не только в том, что Хаку в этот раз не собирался прятаться. На вторую встречу Забуза пришел, не только поднявшись с постели, а будучи в полной боеготовности и подготовившись, что нельзя было сказать про Какаши. Единственное, что сделал командир седьмой команды в качестве подготовки, так это научил Сакуру взбираться по деревьям, и это было всем, что он смог сделать от начала до конца. Киба уже обладал данным умением, поэтому показанный урок для него был бесполезен, а больше из учителя вытащить не удалось. Саски же так и не смог за неделю осилить хождение по деревьям, поэтому он, как и обычно, остался тренироваться, чем только уменьшил изначальную силу команды. Как и раньше, Забуза собирался заняться разборками с Какаши, оставив на этот раз Хаку поиграть с генинами, а не послал для этого своего клона. Со стороны седьмой команды первым выступил Киба со своей техникой вращения, перехватив атаку Хаку. По скорости Инузука оказался быстрее, чем его противник, но даже такое преимущество не уберегло его от попадания в ледяную ловушку. Какаши, кинувшегося на выручку, перехватил Забуза, а Кибе же пришлось испытать на себе роль загнанного животного. Поймав противника в ловушку, Хаку принялась практиковаться в иглоукалывании, изматывая человека и собаку. Когда же ситуация, казалось, стала безвыходной, на помощь к Кибе подоспел Саске, постаравшись сходу разрушить зеркала огненным дыханием. После того, как на Хаку оказалось в ситуации трое против одного, ей пришлось стать серьезней, из-за чего она в мгновение ока превратила Саске в подушечку для иголок. Учиха, без своего шарингана и уставший во время тренировок, оказался легкой добычей, поэтому его было решено вывести из боя первым. В тот момент, как посчитали, что Саске при смерти, Какаши и Киба вложили почти всю чакру в следующий удар, чтобы помочь своему товарищу. Инузука поступил просто, решив, если он не может разрушить зеркала, то он разрушит основание, на котором они стоят. Какаши же воспользовался своим призывом и хотел добить врага своей техникой. Вот только, из-за несогласованности, довести свой план до конца смог только один из них. После совместной атаки Кибы с Акамару, мост стал рушиться, из-за чего клетка перестала существовать, а все члены седьмой команды остались на уцелевшей части моста. Забуза же с Хаку упали с обломками вниз и встали на воду. Не знаю, заметил ли Шаринган передвижение в тумане, но Хината со своим бейкуганом смогла разглядеть, как враги спрятались под водой, оставив на поверхности только своих клонов. Похоже, все же Забуза услышал мои слова и не стал драться до последнего, ставя на кон их жизни, а решил отступить под конец. Ну, а в это время, прям как по сценарию, на сцену вышел Гата со своей шайкой наемников. Вот только, ему не стоило стоять на краю поврежденного моста, толкая свою пафосную речь, ведь один толчок по поврежденным колоннам и маленький главарь летит в воду, чтобы никогда больше не всплыть. По правилам, мы не могли тронуть Гата без последствий, даже защищаясь, а так, все видели, что произошел несчастный случай, в котором не виноват никто, даже Забуза с Хаку. Теперь же, со смертью нанимателя, все контракты с наемниками были расторгнуты, а это значит, что они больше не имели защиты покровителя, следовательно, становясь простыми разбойниками. Раз уж теперь команде Какаши ничего не угрожало, нам следовало приступить к последнему пункту нашего задания, а именно, не допустить проникновения сбежавших разбойников в страну огня. Да уж, не думал, что можно было предусмотреть такой исход для простой миссии по защите клиента, но все же, он был в нашем задании, как и множество других, предназначенных уже для других ситуаций. Теперь было понятно, чем отличались простые миссии от тайных миссий. Разница же заключалась в том, что во вторые было включено множество пунктов и подпунктов миссии, учитывающих всевозможные варианты событий. Как сказал Анка, это был еще не весь список, но нам его следовало заучить полностью уже сейчас, ведь в следующий раз нам не дадут шпаргалку и нам придется действовать по памяти. По-хорошему, мы должны были убить всех преступников, чтобы не возиться потом с ними, но, сделав скидку на наш возраст и невоенное время, нам было разрешено обойтись только побоями. Нашими загонщиками стали мой зверек Рокки, названный так в честь одного мангуста, и Юми, лисичка Нарука. Своим тявканьем, они привлекали наше внимание к разбежавшимся наемникам, после чего в ход вступало дальнобойное оружие Узумаки. В этом бою мы решили воспользоваться нашими клановыми техниками, чтобы на слабом, но многочисленном враге проверить их эффективность. У Нарука на пальцах было одето 8 непростых колец, а их необычность заключалась в том, что они были сделаны из ее чакры. В ближнем бою такие украшения служили в качестве кастета, но основное их предназначение – это быть метательным оружием. Увеличив 2 кольца, Нарука теперь держала в руках 2 диска, готовые пуститься в погоню за своими жертвами. Чакра или чакрам – это круглый и плоский металлический диск с заостренным внешним краем, предназначенный в первую очередь для метания в слабо защищенного противника. Он был очень похож на фрисби, к которому прикипела Нарука, поэтому было неудивительно, что ей понравилось именно это оружие. Но изюминка заключалась в том, что чакрамы были сделаны не из металла, а из чакры, из-за чего Узумаки могла ими управлять даже на расстоянии. Запустив свое оружие в беглецов, Нарука в первую очередь стала целиться по ногам убегающих людей, чтобы те не смогли уйти от нашего преследования, ну а дальше, в бой вступал я с Хинатой. После точечной обработки от Хьюга и встречи с моим дробящим посохом, наемникам осталось только завидовать тем, кто потерял сознание от первых ударов, ведь отбитые органы или сломанные кости доставляли крепким парням море новых ощущений. Закончив с зачисткой, мы сдали всех преступников в стане волн, пусть лучше уж они занимаются своими отбросами, чем тащить их в нашу страну. Ну а после мы смогли выдвинуться обратно домой, оставив позади первое наше полноценное приключение. Команде Какаши еще предстояло задержаться на задании, ведь во время своих разборок они нанесли мосту серьезные повреждения, из-за чего срок сдачи проекта был сдвинут. Забуза же, после того как они вместе шуганули наемников, просто развеял клона и пропал. На самом же деле, он занялся вербовкой моряков и покупкой кораблей, успев первым обчистить заначку местного филиала компании, вручив тем самым себе обещанную зарплату за выполнение сложной миссии. Глава 21. Миссия в водопаде. Анка дала нам время выспаться на мягких кроватях и встретиться с близкими людьми, прежде чем взять новую, на этот раз официальную, миссию, но теперь нам, как и 7-й команде, предстояло выступить в качестве телохранителей для нашего нанимателя. Из-за этого заказа получалось так, что нам предстояло почти без отдыха пройтись по стране огня от южной границы до северной границы. Но, если бы меня спросили, то я лучше бы посидел дома, чем отправился за приключениями в компании трусишки. До водопада мы добрались без приключений, но это было тяжело, морально тяжело. После первых дней я был готов поставить свечку за здравие всем шиноби, которым приходится на регулярной основе работать с неадекватными или зазнавшимися заказчиками. В нашем же случае все было не настолько печально, ведь добрый взгляд Анка делал из шумного шибуки, шелкового мальчика. По прибытию на место, нас нагрузили дополнительной, но привычной для нас работой, а именно уборкой. За время наказания, мы уже привыкли выполнять грязную работу, поэтому сбор мусора для нас был как легкая прогулка. Передвигаясь прямо по воде, мы кидали мусор прямо в горловины открытых мешков, одновременно делая свою работу, тренируясь и веселя детей. Посреди дополнительной миссии, Анка направилась обратно в деревню, на собрание джонинов, оставив нас доделать работу, а после возвращаться самостоятельно в деревню. Я уверен, не успеет, еще солнце закатится за горизонт 2 раза, как Анка уже вернется к нам. С ее-то скоростью, она сможет перехватить нас недалеко от деревни водопада, если, конечно, собрание не затянется. Поэтому, можно было не волноваться, что мы пропадем без наставника или заблудимся на территории чужой страны. Не успели мы толком отдохнуть после сделанной работы, как к нам за помощью пришла раненая женщина, а после напали нукинины. Выпущенные чакрамы Нарука смогли перехватить все кинутые в нас кунаи и сюрикены, а после, еще и порезали всех шиноби, которые не успели даже приземлиться. Вот только главный отступник в той компашке сумел вовремя отступить даже с полученными ранами. Эти шиноби напали на нас первыми, а значит, нам ничего не остается, как надрать им их задницы. Озвучил я наши намерения, подходя к Нарука и похлопывая ее по плечу. «Вам нельзя, никто не должен знать про вход в нашу деревню», возразил Шибуки, когда поднялся с земли. «Поздно, мы уже вмешались». «Да и Хината, уверен, уже знает дорогу в вашу скрытую деревню», — указал я большим пальцем за спину, в сторону Хьюга, на что девочка нам только кивнула. «К тому же, наши деревни состоят в союзных отношениях, а значит, мы обязаны вам помочь. Или ты хочешь, чтобы Анка по возвращению отругала нас и тебя заодно? С детьми и раненой женщиной пришлось оставить Хинату, чтобы она позаботилась о ранах пострадавшей и защитила веселых ребятишек. На территорию скрытой деревни мы пробрались, используя подводные пути, но судя по тому, что дети и их мать при встрече с нами были сухими, Шибуки, даже в такой ситуации, показал нам не основную дорогу. Хотя, в этот раз его выбор был оправдан, ведь мы смогли беспрепятственно и тихо проникнуть в деревню, или нам так казалось. Увидев исполинское дерево и зеленый покров над головой, я почувствовал себя словно дома. Не знаю, кто занимался планировкой деревни, но из всех увиденных населенных пунктов, эта деревня мне больше всех нравится. А еще, такую деревню можно было действительно назвать скрытой, в отличие от других великих деревень, о которых все знали и которые все могли посетить в любое время. Насладиться прекрасными видами нам помешали выскочившие из укрытий шиноби, но они оказались настоящими слабаками, слившись с одного удара. Вот только, расслабиться нам не дали подоспевшие нукинины, показавшие хорошие владения водными хлыстами. Взяв на себе подранка, я перехватил его хлыст своим шестом, ну а дальше, не став сопротивляться его притягиванию, я в мгновение ока оказался возле врага и нанес ему удар локтем в область солнечного сплетения. Услышав хруст ребер, мне осталось только наблюдать, как враг, отлетев в сторону, больше не поднимается. С моим противником после этого было покончено, а когда я обернулся, чтобы посмотреть, как дела у Нарука, то смог увидеть, что и у нее бой был закончен. Узумаки мягко обошлась с противником, поэтому вражеская кунаичи была только обездвижена, пришпиленная множеством сюрикенов за одежду к стене дома. После небольшой разминки, не дожидаясь нового подкрепления от нападающих, мы двинулись за сбежавшим Шибуки. Все же, каким бы трусом ни был парень, голова у него варит, и поэтому, подставив нас, он смог без проблем добраться до сокровища деревни. Ну, а мы, идя по его следу, смогли найти лидера деревни, сидящего в обнимку с бутылкой. Раз уж я смог увидеть сокровище, за которым гоняется множество шиноби, я решил для начала узнать, в чем же его секрет. На вид, в бутылке была простая вода, но когда я взглянул на нее пристальнее, я увидел, что вода героя заряжена большим количеством чакры. По сути, эта вода была очень сильно похожа на фрукты в моих садах, но ее концентрация была на порядок насыщеннее. А еще, в этой воде присутствовали частички природной энергии, что делало из нее яд для неподготовленного организма. Теперь было понятно, почему герои, выпившие эту воду, страдали и даже умирали. Просто их тела не выдерживали чрезмерной нагрузки на клетки тела и постепенно разрушались. Этот эффект был схож с тем, что произошло с клетками Цунаде, но в случае с Синджу, ей помогла ее родословная с исцеляющим фактором, хотя и там без побочного эффекта не обошлось. Разглядывая воду, я не вслушивался в диалог Нарука с Шибуки, но когда услышал женский крик со стороны пленников, решил прекратить бездействовать. Ударом по шее, вырубив парня, я забрал из его ослабевших рук бутылку и направился к выходу из дупла. Наки, что ты задумал? Спросила меня растерявшаяся Нарука. Как это что? Спасти заложников, конечно же, ответил я, широко улыбаясь. А еще, я хочу немного повеселиться, а заодно выгулить наших маленьких компаньонов. Приложив правую ладонь к татуировке на левом плече, я призвал тем самым к себе Рокки. По-моему, постоянное кровопускание для призыва уже устарело, поэтому с помощью Узумаки мы разработали новую контрактную печать, и теперь можно было делать моментальный призыв на ходу и даже во время интенсивного боя. О-о-о, неужели мы наконец-то применим это? Спросила меня воодушевленная перспективой Нарука, тоже призывая свою Юми. Против таких слабаков, хватило бы и наших стандартных сил, но с водой. Потряс я бутылкой у себя в руках, мы сможем станцевать хороший танец. Выпрыгнув из дупла, мы приземлились на одной из веток, а после, слегка пробежавшись, мы встали прямо над нападающими и плененными жителями деревни. «Остановитесь!» — выкрикнул я, когда мы оказались на месте. «А вы еще кто такие и где Шибуки?» — ответил мне Суиин, задрав голову. «А разве это так важно? Или вам не нужна эта вода?» — показал я бутылку нукининам, вытащив ее из-за спины. «Откуда она у вас? Хотя, ты прав, это не важно. Что вы хотите?» — спросил меня мужик, продолжая держать перед собой заложницу, но, поняв, что перед ним обычные дети, он явно расслабился. «Отпустите заложников, тогда сможете забрать свою бутылку с водой», — ответил я, подбрасывая упомянутую бутылку в руке. «Ха, вы не в том положении, чтобы торговаться. Просто отдай мне воду героя, и мы так и быть, может быть, освободим заложников», — ответил Суиин, прижав куной к шее женщины, отчего та вскрикнула, а нукинины засмеялись. «Ты что, дурак? Мы вообще-то из другой деревни, если ты не заметил, поэтому глупо угрожать нам жизнями незнакомых нам людей», — спокойно сказал я, продолжая подбрасывать бутылку. Суиин же аж скривился по поводу моего замечания. «Но раз вам заложники важнее бутылки, то и мне эта вода не нужна», — крикнул я, при этом поймав последний раз бутылку, а после, размахнувшись, бросил ее в сторону водопада. «Нет!» — выкрикнул Суиин, а после, оттолкнув женщину, бросился за водой героя. «Мы же просто спрыгнули вниз с ветки и вырубили оставшихся охранять заложников шиноби. Освободив одну группу жителей, я передал им кунай, чтобы они помогли остальным, а после уходили и прятались. Осмотрев лежащие на земле тела, я смог увидеть только простых шестерок, поэтому стал предвкушать интересную драку против оставшихся командиров. Назад к нам вернулось только два шиноби, и среди них был знакомый Суиин и неизвестная кунайчи, с которой недавно играла Нарука. Видимо, во время своих прошлых нападений они понесли непредвиденные потери, ну или среди нападающих оказалось несколько разумных людей, которые просто смылись, увидев нас. «Ха-ха-ха, вода героя у меня, теперь я непобедим, теперь мы посмотрим, кто из нас дурак», — весело сказал Суиин, вальяжно идя к нам. «Однозначно, это ты, и даже твоя водичка тебе не поможет поумнеть. Ах ты, ну, ты сам напросился». Вытащив пробку, Нукинин сделал пару глотков из бутылки, а после передал ее девушке. «Ха-ха-ха, теперь я обладаю огромной силой. Вода героя удивительная». С момента, как Суиин сделал первый глоток, его чакра закипела, наполнив его тело энергией, а излишки стали просачиваться наружу, образуя вокруг мужика голубое свечение. Ну а раз уж он вышел за свои пределы, то и мне пора было перейти на следующий уровень. «Одержимость зверем», — произнес я название своей техники, сложив перед этим руки в печать тигра. Припав после этого на землю, на четыре конечности, я дождался, пока Рокки сольется со мной, впитавшись мне в спину. Получив после трансформации когти, клыки и отросшие волосы, покрывшие спину, я без лишних слов ринулся на противника. Кроме естественного оружия, во время объединения я получал огромную скорость, которую можно было спутать с телепортацией. Единственным недостатком техники было то, что мое восприятие еще не успело приспособиться к таким скоростям, из-за чего мне приходилось делать, хоть и короткие, но паузы во время движения. Вот и сейчас мне пришлось остановиться перед ударом, и только поэтому Суиин смог защититься от первого удара, но все равно отлетел на несколько метров. Меня порадовали широко раскрытые глаза кунайчи, возле которой я притормозил, но у нее не получилось долго смотреть на меня, ведь ее отвлекла Нарука, тоже закончившая со своим превращением. В объединенной форме девочка становилась похожа на человека из нашего клана, поскольку она переставала быть блондинкой. Пусть волосы Нарука не становились ярко-красными, как у прошлых Узумаки, но даже с огненно-рыжим цветом волос в ней бы узнали члена вымершего клана.